«Железная логика». Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича. Официальный телеграм-канал называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 220,5 примерно тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Также идет прямая видеотрансляция эфира. Первое, а главное, в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Заявления российского МИДа идут. Посольство России в Иране учитывает все риски для безопасности в свете возможного ответа Израиля на иранскую атаку. Продолжается обсуждение в топе новостей, в том числе вот ситуация вокруг Ирана и Израиля. Нетаньяху, премьер израильский, заявил, что ответ Ирану Израиль будет координировать с Соединенными Штатами. До этого американские СМИ писали, что Белый дом уведомил Израиль, что если он решит нанести ответный удар по Ирану после ракетной бомбардировки, то будет иметь, то будет делать это в одиночку, говорят, сообщила телекомпания ABC со ссылкой на источники. Израиль продолжает грозить, якобы ВВС страны уже разработали свой план по нанесению ударов по Ирану. Иран в ответ говорит, что он ответит таким оружием, которое он еще не применял, что это за оружие, не уточняется. Но европейская пресса, европейские СМИ, в частности Sky News, делают неутешительный для всего Запада вывод, что атака на Израиль со стороны Ирана, а также война на Украине демонстрируют растущую слабость Запада в сдерживании угроз, что Запад все чаще и чаще проигрывает. Ну да, вот опять же, тут ровно та тема, которую я мусолю там уже, значит, много-много времени. Но это просто правда. Смысл в том, что не в том, что мы какие-то очень такие, прям, так сказать, нереально сильные, а смысл в том, что Запад получил свои, значит, вот этот вот, знаете, момент всемирной славы, как бы упоение, вот знаете, как вот это... В кино там показывают, там, в мультфильмах, там, в детских, там, раз, подлетает наверх, там, за облака залетел, так сказать, и вот на момент, так сказать, завис где-то, это были 90-е годы, а потом неизбежно начинает падать вниз, и чем, так сказать, подальше падать, тем быстрее скорость. Вот это, вот с Западом такая штука, да, происходит. Это правда. Вот в этом смысле, мне кажется, с ними происходит такая вещь тоже там религиозно объясняемая. Невероятное тщеславие, гордыня, самомнение, упоение собой, как бы нежелание критически анализировать себя, ощущение славы, так сказать, да, полной, полного успеха, как бы, да, вот что нам Господь Бог, как бы, да, вот если мы добились распада Советского Союза, вот оно их подвело. Они многие вещи неправильно рассчитали, хотя, как бы, да, тактически они, так сказать, и здесь хапнули, и там хапнули, но вот в долгую они неправильно эти вещи рассчитали, потому что оказались в плену такой прелести, что называется. Ну, это так вот, если так вот с этой точки зрения. Ну, а дальше это все реализуется на всяких таких более местечковых технологических сюжетах. Вот. Это правда, да, действительно не хватает сил управлять миром так, как им это хотелось бы. Почему? Потому что надо было не тщеславиться, гордиться, как бы упиваться собой, вот, а, значит, разумно и рационально распорядиться, так сказать, тем, что, что, так сказать, попало в их руки, что, или что упало в них, в их руки. Потому что я до сих пор, как бы, считаю, что все равно, конечно, Запад сыграл свою роль, но, в общем и целом, тот же Советский Блок развалился, в первую очередь, по внутренним причинам. Вот. Но тем, они этого сделать не смогли. Не смогли, как бы, да, вот, из-за тех причин, которые я только что назвал, так сказать, самомнение, тщеславие, гордость, там, вот, упоение собой. Вот. Но вопрос, опять же, в том, что, что делать дальше, он стоит перед ними, несомненно. Можно было бы, вот я говорю, перестроить всю конфигурацию мирового влияния, но для этого надо какие-то вещи признать, какие-то вещи пересмотреть, а они настолько уперлись вот в то же самое, в это в собственное, так сказать, убеждение, в собственной гордыне, что не могут этого сделать. Для этого надо сделать шаг назад, как бы, да, они не могут. Ну, как же так, как бы, да, выпускать из рук такие вещи. Вот, но, значит, если говорить об Израиле, там, вернуться там к каким-то более таким местным сюжетам, Израиль, Иран и так далее. По поводу Израиля, еще раз подтвержу, так сказать, вернее, так, еще раз повторю то, что я сказал вчера. Я считаю, что Иран достиг успеха, да, потому что 4 страны участвовали в отражении нападения, то есть даже нет, Израиль, 5 фактически, Израиль, США, Великобритания и даже Франция, как говорят, да, и Иордания, вот, то есть вот 4 страны вместе с Израилем, 5 стран участвовали в отражении нападения, как бы вот этого ударов Ирана, и все равно ракеты пролетели. И вот они вчера говорили о военном аэродроме. Я вот слышал, что, ну, знающие люди говорят, что в том числе был поражен штаб разведки ВВС прямо в Тель-Авиве. Вот, он получил серьезное разрушение, вот, и какие-то кадры этого успели проникнуть, но потом быстренько Моссад там с этим там все затер, там, не знаю, кто там за это отвечает, быстро все затерли, но в итоге они попали. Да, и плюс, да, военные объекты, вот военные аэродромы и так далее, и так далее. Это первое. Второе, ну, так хотите, не хотите, а как бы, так сказать, эта атака, она помогла Ирану вскрыть систему ПВО. Угу. Вот, да, там было много вот этих вот тихоходных всяких беспилотников, вот, но они тоже, как бы, да, они были, видимо, сбиты, но они позволили вскрыть систему ПВО. Летели как разведчики. Да, летели как разведчики, так сказать, и, значит, иранцы могут, в этот раз 300 полетело, а в следующий раз полетит 1000 или 3000, и что вы будете делать? А третье, как бы, говорят, что то, как бы там, на самом деле, реальное количество этих ракет и дронов неизвестно, потому что израильтяне за сбитые цели принимали в том числе вот эти вот вторые отработанные ступени баллистических ракет, которые тебя отбрасывали, как бы, да, вот и те падали, как бы, да, и тоже это принимали за сбитые цели. Ну, короче, в любом случае, Иран в одиночку смог преодолеть ПВО, усилия ПВО сразу 5 стран, 4 из которых, как бы, да, это ведущие страны, так сказать, Запада, да, вот, и все-таки эти ракеты долетели, да, то есть все-таки, в конце концов, мне кажется, успех на стороне Ирана, да, это первое. Второе, что касается Израиля и его угроз там что-то такое, так сказать, самостоятельно сделать, авиация, ну, опять же, как специалисты говорят, израильские самолеты не способны нанести удар в одиночку, то есть, грубо говоря, даже с подвесными топливными баками, как бы, да, они могут долететь только в одну сторону, вот, и без поддержки американской разведки, без поддержки заправщиков, которые могут взлетать с баз вот в этом регионе, да, израильские самолеты, ну, могут в одну сторону долететь, обратно уже не вернуться. То есть вот эти разговоры про то, что Израиль сейчас в одиночку что-то сделает, это тоже немножко, значит, от лукавого. Что еще важно? Психологический эффект. Потому что Израиль привык к тому, что он может бить куда угодно, а по нему не может бить никто. Иран впервые ударил прямо вот непосредственно по территории Израиля, в том числе по столице, как бы, да, по главному городу, по Тель-Авиву. Вот, причем избирательно по военному объектом, и в ряде случаев попал. И я так понимаю, что и у Израиля, и у его союзников некий шок, который они, как бы, да, они считали, что иранцы никогда на это не пойдут. Одно дело, как бы, Израиль, который там во все стороны там бьют и по территории Ливана, и по Сирии, там, и вообще куда хочет, там, да. Вот, а другое дело Израиль. Как бы это вот священная такая американская корова, которая, как бы, стоит посреди Ближнего Востока, и никто не имеет права по ней попасть. А Иран продемонстрировал, что он имеет право, что он это сделал, как бы, и пока, на самом деле, какого-то серьезного ответа нету. То есть у них явно по этому поводу психологический шок есть, а и все вот эти вот разговоры там Нетаньяху, что типа там, да мы сейчас, да это, держите меня, что называется, пятеро, четверо не удержат, а, как я вчера говорил, как бы это немножко фальшивка. Это немножко такая, так сказать, бравада на фоне явного шока того, что происходит. Хотя, да, вся западная пресса, вся она подрядилась, говорит, что вот, мы показали свое технологическое превосходство. Но еще раз говорю, а что если бы в этих 9 ракетах, а насколько там на самом деле долетело, непонятно, но Израиль сам признает 9 ракет. А что если бы там в одной из них там, или в двух была бы ядерная боеголовка? Да, вроде бы у Ирана нету готовом виде, но все говорят, что они стоят просто, вот, ну, условно говоря, на грани, то есть просто будет дана команда, завтра будет. Ну вот это тоже крайне важно. Ну и главное, что в конце концов все равно речь идет об обмене ракетными ударами, а не о какой-то, так сказать, операции там возмездия, которая там сотрет с лица земли Иран, там, или, условно говоря, там, поменяет в этом Иране власть. Нету у Запада на сегодняшний день таких возможностей. Ну, наверное, если бы Запад вообще все бросил бы, весь объединился бы, так сказать, набросился на этот Иран, наверное, они сожрали бы его, да? Но рисков столько, что они не готовы к этому, да? И американцы действительно, как говорят, удерживают Израиль, хотя, мне кажется, это общая там такая тоже немножко... они блефуют и те, и другие. Немножко блеф такой. Вот мы удерживаем Израиль, там, а Израиль рвется. А в реальности ситуация такая, что на самом деле ни Израиль не может, ни Америка не хочет. Вот, и что с этим делать? А в итоге, да, вот Иран показал, так сказать, именно то, вот тот вывод, который вот американская газета, или кто там, британская написала, вот, что хозяин-то как бы уже не такой, как был, и в него уже можно кидаться, так сказать, тухлыми яйцами, помидорами, как бы, банановыми шкурками, как бы, а он нет, а он не может ничего сделать, или не хочет, не может, это по-разному, да? Вот. Много уже про это я говорил, что говорю, Запад, по идее, стоит вот на грани того, чтобы как-то вот понять, а что дальше делать-то с этой мировой властью, как ее удерживать. Силой и санкциями удерживать все труднее и труднее. А вот ума и души для того, чтобы как что-то по-другому придумать, пока я там не наблюдаю. Кроме угроз, да. Ну, кстати, и в американской прессе все больше статей сомнений по поводу того, вот, насколько Вашингтон удерживает киевский режим. Да? Мы говорили про Вашингтон и Израиль, тут уже про киевский режим. Вашингтон-Пост пишет, что в феврале на Мюнхенской конференции вице-президент США Камала Харрис лично просила Зеленского не атаковать российские нефтеперерабатывающие заводы, поскольку это добавляло напряженности на энергорынке в целом мировом. Но Зеленского якобы эта просьба разозлила, он был вне себя, и якобы вот он решил проигнорировать эту рекомендацию, поскольку не знал, отражает ли она общую позицию от всего Белого дома. Ну, Камала Харрис, я думаю, лишнего сама вряд ли что скажет. Но если скажет, то какую-то глупость. Там в голове других мыслей нет. Но так или иначе, Вашингтон-Пост пишет, что игнорирование просьбы американских властей обернулось усилением напряженности уже и без того натянутых отношений Вашингтона и Киева. Вполне возможно, что Зеленскому все сложнее и сложнее выбивать ту самообещанную полгода назад помощь. Ну да, наверное, сложнее. В первую очередь, почему сложнее? Потому что, опять же, там перспектива непонятная. Вот если бы он демонстрировал, так сказать, успех за успехом, наверное, с помощью не было бы проблем. Вот. А так как успехов нету, и на фоне того, что и санкции вроде как не дают того, что это самое, то, в общем, все сомнительно. То есть, грубо говоря, все это тяжелее и тяжелее, все неинтереснее и неинтереснее. Вот. Хотя, опять же, мы уже вот вначале обсуждали, так сказать, да, посмотрим, как они там будут с этими пакетами, помощи. Вот. Но, в общем, да, ситуация такая, как бы, ну, если ее в перспективу выдвинуть, она не очень красивая, как бы не очень приятная для Зеленского. Mm-hmm. Вот. Ну, и я думаю, что у него таких вот все мелких вот расстройств все будет, переходящих в крупные, будет все больше и больше. Ну, напомню, Зеленскому спешит верный помощник Европы, а именно Парламентская ассамблея Совета Европы. Напомню, это старейшая в Европе международная парламентская организация, еще с 1949 года она действует, но у нее чисто консультативные функции, то есть рекомендации, простыми словами. И вот новые рекомендации там разработали в ПАСЭ, где мы достаточно долго были, держались за кресло, но потом приняли волевое между решение. Между прочим, платили взносы. Да, по-моему, уже прекратили, либо приостановили, вот точно не буду. Но так или иначе, до последнего мы платили, поняли, что это не наша организация оттуда покинула делегацию. А там, без нашего участия, значит, комитет ПАСЭ одобрил поправки к проекту резолюции, согласно которой российские НПЗ признают законной целью для ударов ВСУ. То есть, по сути, хотят как-то вот легитимизировать вот эти удары. Мы просто сейчас говорили, что США говорят, нет, не надо. Европейцы, в лице парламентариев, говорят, все нормально. Зеленский, бомби, мы с тобой. Не, ну, европейские парламентарии тут в данном случае, как бы, ну, опять же, еще раз подтверждают свою репутацию. Там проблема в том, что в этом ПАСЕ, как бы, да, после вступления туда стран Восточной Европы, то он задает, ну, условные поляки и прибалты, даже просто по квотам, да, и так далее, и так далее. С одной стороны. С другой стороны, да, вот еще нам урок, мы еще не так давно, вроде бы, все это ломали копии над тем, участвовать, не участвовать, а они, между прочим, заблокировали нас давным-давно, как бы, да, и не давали возможности там ничего делать. Плюс ко всему, как бы, ну, вот, вопрос ведь не в том, что он, так сказать, Зеленскому нужно было разрешение от ПАСЕ. Вопрос в том, может он технически это делать или не может. Вот что получается, то они могут, так сказать, делать, а что не получается, то и не могут. А кроме всего прочего, в ответ-то прилетает очень серьезно по вот всей энергоструктуре. Там, я говорю, как по мне, так надо было ее выключать ее с самого начала, потому что вот это тоже мы как бы оправдываемся. Вот, ну вот мы ударили по электростанциям в ответ на их там эти самые там, вот эти атаки на НПЗ. В ответ, не в ответ. Для того, чтобы быстрее закончить войну, надо выключить всю инфраструктуру. Вот и все. И меньше людей погибнет. А вот это все в ответ, не в ответ, там, посея, не посея, все это, на мой взгляд, это все, так сказать, ерунда, какая-то жвачка. Вот, ну и, опять же, да, резолюция, это она, ну это как бы, вот, они могут поразмахивать этим, там, условно говоря, в Киеве, но в итоге все же решается не этим, все решается реальностью, можете или не можете, вот и все. Ну, то есть это будет официально не сторона конфликта, если такая резолюция, ЕС не сторона. Но, что касается нас, вот, с другой стороны, как бы, вот, ну, с моей точки зрения, мы не можем на это не отреагировать. Мы должны отреагировать на это. Ну, а кто такая парламентская ассамблея Совета Европы для того, чтобы объявлять наши города и заводы как бы законной целью для Украины? Да, вот, ну, с какой стати? Вот, да, вот, вот кто их вообще-то? Они что такое, так сказать, кто такое? То есть они же выносят политическое решение конкретно, да, публичат его, да, и все такое прочее. Но в таком случае ваши НПЗ тоже должны быть европейские, должны быть для нас законной целью. В таком случае мы тоже это самое считаем, что взять и признать. Мы тоже считаем законной целью ваши НПЗ. Хотя, с другой стороны, понимаете, они как бы тоже ждут таких ответов риторических, для чтобы оправдать вот эту вот свою модель, что вот, мол, если мы сейчас проиграем Украину, дальше Россия, значит, пойдет там на Германию, там Францию, Европу и так далее. Но как-то ответить тоже, ну, как вот дать оценку, я думаю, что Госдума должна. В конце концов, у нас многие депутаты Госдумы когда-то, так сказать, с удовольствием ездили на сессии этой, так сказать, ПАСЕ. Ну, чем аргументировали, далее. Даже когда нас гнобили, это площадка для дискуссий, ага. Это площадка для таких дискуссий, что прям мы там чубы трещат. Мы там в кулуарах, там, задаем там жару, да. Мне кажется, в реальности это был такой конференц-туризм в значительной степени. Повод тоже за государственный счет выехать там в Европу и там, типа, так сказать, провести время. Вот. Потому что долго они держались за это дело, долго за все эти Страсбурги, так сказать, там, за все эти ПАСЕ, Советы Европы, за все эти посиделки такие. Мы там защищаем, как бы, но вот в итоге что-то в итоге не получилось. Самое интересное, что эта ПАСЕ же нас выключила еще до начала СВО задолго, да, они же вообще вот из всех... Голоса лишили. Да, они лишили голоса, а это заставляли при этом платить взносы. И было время, мы несколько лет подряд, не имея права голоса, продолжали платить туда взносы, причем не маленькие. Да, есть несколько минут, но об очередном демарше, но уже со стороны Японии вышла там синяя книга, так называемая, это ежегодный доклад Министерства иностранных дел Японии, и достаточно много интересных тезисов, видимо, премьер Кисида после поездки в США там набрался каких-то мудрых мыслей. Впервые за долгое время правительство Японии признало южную часть Курильских островов незаконно оккупированными Россией. Вот они слово «оккупированными» встроили в этот доклад. Вот что очень много, значит, озабоченностей вокруг вот этих спорных северных территорий. Были спорные, сейчас оккупированы. Но прошлись они не только по России, они еще прошлись по Южной Корее. Там тоже у них есть между Японией и Южной Кореей спорные острова. Тоже сказали, что оккупированы. МИД Южной Кореи молниеносно отреагировал, вызвал японского дипломата, чтобы опротестовать это заявление, которое опубликовано в синей книге. Я думаю, наш МИД тоже должен пойти на этот шаг. Но советовать не нам с вами. Но надо было еще молниеноснее это сделать. Вот, молниеноснее южных корейцев. Да, потому что южные корейцы, так сказать, считают это важным. Которые вообще у них, ну, исторически с японцами очень сложные отношения. А вот, нам-то и подавно надо. Но у нас вот Дмитрий Анатольевич Медведев любит, так сказать, на эту тему отвечать. Я думаю, что что-нибудь обязательно напишет. Но он не напишет. Сразу, он не всегда молниеносно отвечает. Не он, так молниеносно, да, как да, должен был бы МИД ответить. Но посмотрим. Тщательно обдумывает ответ, всегда подбирает слова нужные. И потом отвечает на те или иные выпады в сторону Российской Федерации. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Для ориентира там 220 с половиной тысяч подписчиков. Все остальные с похожими названиями телеграм-канала никакого отношения к Сергею Михееву не имеют. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». И также продолжается прямая видеотрансляция эфира. Первая о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Сейчас новости. Железная логика. 12:34 в Москве. Продолжаем программу. К другой теме, которая периодически обсуждается в программе «Железная логика». Вот. Но и с мнением Сергея Александровича согласились даже в Германии, где на днях был принят новый закон о смене пола, ежегодной смене пола. Мы вчера это обсуждали. Вот. Сергей Александрович сказал, что это уровень деградации, да, показывает. Конечно, да. Вот, дно пробито абсолютно. И с вами согласились, в том числе немецкие журналисты, вернее, журналистка, глава службы Bild, Майки Клепль, написала большую статью по этому поводу, по поводу этого закона. Закона о самоопределении это называется. Смена пола раз в год – это самоопределение, да. По устному заявлению. Вот она назвала это черным днем для прав женщин, напомнила, даже фотографию опубликовала, что в Бундестаге уже заседают два депутата трансгендера в одежде женской, но по лицам видно, что совсем недавно выпивали с друзьями в пабе и пели там мужские песни, скажем так. А значит, что не понравилось этой феминистке из Бильд в новом законе о самоопределении? Она отмечает два момента, что сама демократическая дискуссия о привилегиях женщин теперь невозможна по закону, вот, что женщинам теперь привилегии не положены. И хуже того, отмечает Майки Клебль, женщин принуждают делиться своими безопасными зонами, такими как раздевалки, с теми, кто объявил себя женщиной, но не отказавшейся от бороды, ну и дальше слово, причиндала. Вот. Женщин заставляют воспринимать мужчин как женщин в раздевалках. Это не что иное, как принуждение. Вот боролись-боролись феминистки и напоролись, что называется, на трансгендеров. Ну да. Ну видите, это хочет сначала себя обсудить. Видите, какие мы прозорливые. Да. Я говорю, ну вот я вот сколько лет на эту тему, так сказать, да, там что-то там говорю. Вот, и довольно много раньше было каких-то ухмылок, там усмешек. Но просто смысл ведь не в том, что я такой злой, хотя я достаточно злой однозначно, да? Вот, или я такой вредный и прочее. Смысл в том, что это просто ну, достаточно легко прогнозировалось. Вот. Борьба экстремальных феминисток за свои права, она, по сути, косвенно поддерживала продвижение прав сначала гомосексуалистов, а потом и трансгендеров. Вот. Понимали они это, не понимали, другой вопрос. Я понимал. Вот. Потому что на самом деле это ну, было видно. Да? Опять тут долго рассказывать, как бы, но на самом деле вот, до тех пор, пока женщины и женские организации боролись за реальное юридическое равноправие, ну, что вполне приличное, так сказать, нормальное, понятное движение. Действительно, я лично тоже считаю, что так сказать, да, с юридической точки зрения права мужчин и женщин должны быть абсолютно одинаковыми. Да? Вот, и это нормально. Но они давно уже перешли эту грань и начали борьбу за какую-то такую, так сказать, знаете, довольно странную, болезненную, так сказать, радикальную перемену роли полов в этом обществе. Вот за что они начали бороться, да. И попутно с этим они, кстати говоря, довольно долго приветствовали легализацию гомосексуализма, женского, в том числе и мужского. Они приветствовали легализацию разного рода вот этих вот половых, так сказать, сначала свобод, а потом и извращений. Они все эти вещи тоже вместе с этими вот уродами, так сказать, да, повылезавшими непонятно откуда, они несли на щите, они поддерживали их, они им, значит, создавали тоже, так сказать, достаточно благоприятную почву. И было ясно, совершенно очевидно, что рано или поздно вот эти извращенцы, они пожрут, так сказать, да, женское движение. Почему? Потому что вот эта вот глупая и уже, так сказать, какая-то такая на грани психических заболеваний борьба вот этих самых феминисток за то, что им там не имеют права подать руку, за то, что когда им дарят цветы, это унижает их достоинство, за то, что, так сказать, за них нельзя заплатить в кафе, за то, что их нельзя, так сказать, там поцеловать щечку и прочее-прочее, она имела характер психопатии. Такой же абсолютно, да, так сказать, какой, и она в дальнейшем развелась вот у всех этих извращенцев. И поэтому рано или поздно, я всегда говорил, что вообще радикальный феминизм – это оскорбление женщин. Радикальный феминизм – это антиженское движение, как бы. Это движение за то, чтобы из женщины сделать пародию на мужчину. И вот это произошло. Это произошло, вот это трансгендерство, это именно вот это. Почему они недовольны? Когда делают пародию, так сказать, на женщин, вот уродство такое, да, как бы, и пародию на мужчин. Причем как бы не про это не карикатура там в журнале «Крокодил» там, или какой-нибудь там, не знаю, там «Панч» там, или какие там эти иностранные исторические журналы, или какой-нибудь там вот этот вот... «Шарли Эбдо». Французский «Шарли Эбдо». А это просто вот реальный какой-то эксперимент над людьми. И это предсказать это логически было несложно, потому что было видно, к чему это идет, да? Но они этого не видели. А теперь они вот недовольны. Теперь они недовольны тем, что женщин фактически больше нет. Радуйтесь, бабье. Тупорылое, так сказать, да. Вы добились как бы этого. Женщин больше нет. Их больше не существует. Вы настолько равноправны. Настолько равноправная, так сказать, ну так, вот так равноправная, что теперь, так сказать, каждый, так сказать, бородатый этот самый, так сказать, урод какой-нибудь может объявить себя женщиной. Радуйтесь. Все. Вот она, как бы, триумф. Вот она, что называется, как бы, свобода в ее самом таком супервыражении. Другой вопрос, что это сожрало, как бы, да, все женское. и все мужское, по большому счету. Вы перемешали все в дикую, совершенно ненормальную, вонючую кашу. Но это вашими усилиями сделано. Многолетними вашими усилиями. Но в конце концов, как бы, да, для меня все равно важно не это, а важно то, что вот все эти вот усилия по борьбе с естественностью, борьбе с природой, борьбе с естеством, вот, они в итоге приводят к краху, к разочарованию, к катастрофам. И на большие, на самом деле, так сказать, серьезные катастрофы, они еще впереди только. Это Запад только в это вонючее болото, еще только по колено влез, как бы, да. А постойте, еще будет время, когда, как бы, он начнет захлебываться в этом, да, вне всякого сомнения. И это, кстати говоря, вот, как для человека верующего, только будет подтверждать верность всех религиозных текстов, да, которые мы, как верующие, почитаем. Верность их, а вовсе не их устарелость там и прочее, прочее. Это первое. Второе, вот уж точно, с чего не стоит брать пример. И это тоже для нас, так сказать, должно быть важно. Ну, а так, ну что? Ну, вот я говорю, я как бы... Мне даже их жалко, если честно. Да, вот, ну, просто жалко. Вот вам от природы как бы дано что-то, что надо было бы ценить, чем надо было бы дорожить. Вот, что как бы действительно является как бы, ну, как, какой-то даром каким-то, да, драгоценностью. Ну, понятно, абсолютно понятно, что там дискриминация с точки зрения, так сказать, прав, как бы, это то, что надо было преодолеть. Но это преодолено давным-давно. Это все преодолено еще было еще в первой половине 20 века. Вот, но нет. Вот им мало, как бы, да. Вот их вот давай это. В итоге они довели до того, что женщина превратилась в глупую карикатуру на мужчину, как бы, да, а еще хуже того, как бы, да. Они легализовали все те извращения, которые вообще как бы смешали все абсолютно в абсолютно какой-то бредовый вот сумасшедший дом. Когда вот, опять же, вот этот вот закон, нет, серьезно, вот представляете, закон, который там каждый год разрешает вам менять пол. Или даже не менять ведь пол, а просто объявлять себя то мужчиной, то женщиной. Мне кажется, это такое оскорбление для женщин, это такое как бы, ну, уничижение как бы на фоне вот этих свобод, якобы, как бы, их прав и их женского начала. Вот, что даже и представить себе не можно. Но другой стороны, действительно, радуйтесь, что, за что боролись, на то и напоролись. И чем вы теперь недовольны, не очень понятно. А чем вы недовольны, так сказать, да? Например, а можете прямо по пунктам, чем вы теперь недовольны? И на самом деле все ваши требования, они реализованы. Все. Только просто как бы, да, люди пошли еще дальше в борьбе за свободу вот этого самоопределения. Вот. Вы хотели, чтобы не было ничего, чтобы ограничивало, так сказать, да, вот эти вот сексуальные извращения. Ничего больше и нету. Вот, получите. Вы хотели, чтобы никакой разницы не было между мужчиной и женщиной. Вот ее и нету. Получите. Вы хотели абсолютного равенства прав. Вот оно и есть. Все, теперь каждый может объявить себя женщиной. Вы радоваться должны этому. Уж такая победа феминизма, так сказать, что каждый может объявить себя женщиной, так сказать, и так далее, и так далее. Это ж вообще вот доведено, так сказать, до абсурда. Любая идея, доведенная до абсурда, начинает пожирать сама себя. И вот мы видим, как это на Западе происходит. И я вам говорю, это еще цветочки, так сказать. А абсолютное сумасшествие будет еще впереди, если они, конечно, вовремя, так сказать, не остановятся. Ну, нужно защищать не только женщин, но и мужчин от всего этого потока. Естественно, безумие, да. Вот. И, конечно, вы правы абсолютно не брать с этого пример, но и не бросаться в другую крайность, а, в общем, под это дело грести все, даже то, что было принято. Не то, что десятилетия, а столетия, да, ну, какие-то жесты взаимного уважения между там, женщиной и женщиной, мужчиной и мужчиной. Я к чему говорю, был волейбольный матч у нас в России, да, я женская волейбольная команда играли, одна команда проиграла другой, вот, и после проигрыша обвинила соперниц в пропаганде ЛГБТ, которая, как мы знаем сейчас, запрещена у нас законодательно за это. Уголовная ответственность. А поводом стали эмоции спортсменок после победы в матче. То есть, как говорится там в заявлении на сайте, значит, были однополые поцелуи в губы между участниками одной команды. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Демонстрации были еще чудовищных жестов и прочих мерзостей. Это речь идет о праздновании выигрыша. Ну, видимо, сложный был матч. Выигрыша, значит, одной женской волейбольной команды над другой. Комментариев много было под этим постом. И, значит, большинство почему-то осудили автора за, как они сказали, публичный донос. И сказали еще, добавили, что надо уметь достойно проигрывать. Ой, ну это какая-то такая очень местечковая ситуация, непонятно действительно, что там с этими спортсменками и спортсменами, да. Спортсменки вот, были. То ли было оно там, то ли не было, это пусть там юристы разбираются. Если там было что-то такое, так сказать, что можно выдать за пропаганду, ну пусть их как-то, так сказать, накажут. Если не было, это просто зависть и обида от проигрыша. Но я тоже думаю, разберутся уж как-нибудь разберутся. Но опять же, на самом деле тут ничего не надо выдумывать, потому что на самом деле вот природа и все устроено, так сказать, невероятно мудро, да, не надо просто пытаться все это каким-то образом там извратить, перевернуть и так далее, и так далее. Как раз одна из главных проблем современного человечества в том, что оно эту природу, как бы, да, просто, так сказать, активно отрицает и пытается ее, так сказать, силой своих этих самых, силой мыслей и научных достижений пытается ее переврать. Извратить, это называется. Почему извращение названо извращением? Извратить природу. Вот есть природа, есть естество, так сказать, а вот его надо вывернуть наизнанку, потому что мы самые умные, это в этом смысле, да, да еще наука теперь позволяет, так сказать, таблетки такие придумали. Ну, а опять же, конкретно про этот матч, ну, мне, что тут скажешь, не знаю, я не видел. Я не видел, я не могу ничего сказать. Да. Следствие разберется. Посмотрит видеозапись, да. Посмотрит однополые поцелуи в губы, да, и сделает выводы. Но еще раз, да, пример, как но вы я говорите. Сомневаюсь, что это была какая-то пропаганда, но пусть там они разбираются. Да, пусть разбираются. Мы в эти дела, однополые поцелуи в губы, мы в эти дела не лезем. Еще про спорт, вот про спортивное воспитание школьников. Интересно. Хотя я, конечно, я с вами согласен, что, конечно, здесь опять же нужно чувство меры, но это чувство меры, оно опять же, его на самом деле нетрудно найти там, да. Потому что на самом деле, как бы, тоже тут можно, конечно, придраться к чему угодно. Вы сейчас вот сказали про эти однополые поцелуи в губы. И я сразу вспомнил, опять же, свои любимые «Мертвые души», ибо я просто про этот фильм. Ну, это случайность, но тем не менее, там тоже есть такие вот, когда Чичикова там ноздрев, так сказать, этот самый, насильно целует, как бы, ну, давайте тоже скажем, что это ЛГБТ-пропаганда, тоже совсем с ума сходить не надо. Не надо. И так далее. Вот. Мы против того, чтобы... Не, я вообще сходить. Против того, чтобы сходить с ума по любому поводу. Про спорт. Интересная тема, по крайней мере, мне так показалось. Минпросвещение России опубликовала на интернет-портале правовой информации приказ о внесении изменений в федеральные программы общего и среднего образования. Нововведения касаются школьной программы по физкультуре. Они уже, эти нововведения, будут внедряться с сентября этого года, то есть с нового учебного года. На что обратил внимание, вернее, многие интернет-порталы обратили внимание, что в спортивную школьную программу включен в том числе и гольф. Вот. Ну, помимо гольфа, надо еще сказать, что включен там компьютерный спорт, чир-спорт, ну, это чирлидинг, вот эти вот плясалки перед матчами, в перерывах и так далее, биатлон, дзюдо, конечно, это важный вид спорта, но гольф. Нужно, кстати, школам обеспечить необходимую инфраструктуру и инвентарь к началу учебного года. Но я подумал, гольф, да, сразу представил Трамп, который там на своей лужайке, да, значит, на своем ранчо играет, не торопясь, ругает Байдена, у нас где там, в Якутии. Ну ладно, речь не про то. А как аргументируется, что гольф в школах необходим? Потому что, я процитирую, гольф – эффективное средство физического воспитания, а также содействует всестороннему развитию школьников. И, внимание, гольф как средство воспитания формирует у обучающихся чувство патриотизма. Ну и далее, нравственные качества и так далее. Вот у меня вопрос возник. К сожалению, я не могу в Минпросвещение напрямую обратиться. Я этот документ видел, но именно этот кусок не нашел, потому что там 1200 страниц. Я вчера до 600-й дошел и устал. Но цитируют авторитетное агентство, которое врать не будут. Гольф развивающие чувство патриотизма. Как это выглядит на гольф-поле? А гонка на золотых унитазах-то не включена в обязательные школьные, так сказать, соревнования. Причем каждому со своим унитазом приходить золотым. Вот. Слушайте, но я слышал разъяснение, они говорят, что ну, это вроде как модульно, факультативно для тех школ и в тех регионах, где это актуально и прочее. Но вообще, конечно, все равно возникают вопросы. Во-первых, у меня впечатление такое, что, видимо, гольф — любимая игра чиновников Минобразования. Может быть, у них достаточно денег для того, чтобы регулярно играть в гольф, и поэтому им кажется, что в гольф играет вся страна. Патриоты, все патриоты. Да, что все патриоты страны, так сказать, все играют в гольф. Я могу сказать, что я вообще ни разу в жизни не играл в этот гольф, и даже ни разу в жизни не был на гольф-поле. И хуже, что даже ни разу в жизни не видел его, а только слышал, что они есть. Вот, вот они есть, так сказать, да, эти гольф-поля. А все остальное я видел только по телевизору. Вот. Ну, настолько распространенная, популярная игра. Вот. Я знаю, что есть эти гольф-клубы, членство в которых стоит бешеных денег. Может быть, чиновники Минобра там регулярно, так сказать, это самое, обсуждают программы по развитию, так сказать, даже школьников, и поэтому им вот они решили этот гольф включить, я не знаю. Может быть, знаете, это пролоббировали какие-нибудь закрытые частные школы. Я, кстати, этого не исключаю. Например, какие-то очень богатенькие буратины, которые, так сказать, обучают своих детей в частных школах, а частные школы, они все равно обязаны выполнять вот эти стандарты, да. Может быть, по их вот просьбе включили туда, так сказать, эти вот всякие эти гольфы. Но все равно довольно странно. Как это развивает чувство патриотизма? Я думаю, что никак. Я думаю, что никак, потому что игра это не наша, играют в нее обычно очень богатые иностранцы. И, кстати говоря, тоже даже про иностранцев. Ну, я так понимаю, что даже в Америке и в Европе это игра очень богатых людей. Это игра очень богатых людей, да, так сказать, которым могут себе позволить там, да, вот эти поля для гольфа или очень дорогие гольф-клубы. Вот, то есть, клюшки тоже недешево стоят. Чей там патриотизм развивается, мне совершенно непонятно. А еще мне непонятно, вот я не знаю, я весь этот перечень не читал, а городки там есть? Есть. Горнолыжный спорт, скалолазание включено. Ну и то, слава богу, да. Вот, но выглядит довольно странно, я так скажу, да. И для того, чтобы не вызывать глупых вопросов, можно было бы это просто не включать. Потому что, еще раз говорю, вот, ну, вот вроде бы как это самое, тоже живем тут в столице, но я говорю, я вот, например, ни разу в жизни на гольф-поле не был. И вообще не видел его никогда. Вот и знаю, что они есть, такие гольф-клубы, и знаю, что там вот членство стоит каких-то бешеных совершенно бабок, вот там это самое, за которые там, не знаю, можно много чего еще такого другого сделать. Что там в школах? Ну, есть, конечно, такие, знаете, пластмассовые мини-гольфы, продаются есть. Китайские такие, так сказать, да, где можно это самое... Он поставит на такую площадочку. Но, с другой стороны, как он? Тоже патриотизм. Были бы наши, вот ну, эти, да, надо вот, наши ну, тогда с делать. С патриотизмом, конечно, так сказать, странно. В этом смысле городки там, где можно там несколько палок настрогать и кидаться ими, гораздо проще. Ну, да, довольно странно, экзотично. Но мне не очень понятно, зачем вообще такие, так сказать, вот поводы принимать. Но в конечном итоге, я думаю, что мне интересно будет потом узнать, а в каком количестве школ это указание выполнили. Там еще помимо патриотизма чувство коллективизма. А всегда я вспоминаю, там идет гольфист, а за ним бедный вот этот мальчик, там либо дяденька волочет его клюшки. Вот это коллективизм, да. Двое сильнее, чем один, развивает гольф. Ну, надо сказать, что там тоже включены достаточно хорошие и нужные виды спорта, в том числе дзюдо. А на сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс». Переходите, подписывайтесь. Сейчас новости, а затем большой информационный эфир. Не переключайтесь. «Железная логика».